Глава 31. Точки над «ё». «Она купила воздушный шар», — сказала Мэй. «Быть не может», — изумился комиссар Папийон. «Может, может. А еще», — Мэй порозовела, — «она сделала нам подарок к свадьбе. Дом в Ницце. Теперь у нас с Уолтером все будет совсем хорошо». Разговор этот происходил через неделю после того, как Кларисе пришла в голову светлая мысль атаковать с воздуха негодяя, который похитил ее внучку, и сбросить на него мешок с песком. Вскоре неугомонная бабушка вернулась в Ниццу, заявив, что больше никогда в жизни не сядет в корзину, болтающуюся в небе. Целый вечер она сотрясала воздух жалобами, что она не молода и в свои почтенные годы заслужила покой. А потом... «Граф де Ламбер умеет управлять воздушным шаром», — сказала Мэй. «Ну и учит ее понемножку». «Да, и адвокат тоже напросился, так сказать, за компанию». «Ясно», — вздохнул комиссар. «Вы ничего такого не думайте», — добавила Мэй. «Они далеко не летают, только поднимаются на несколько десятков метров и сразу же спускаются. Правда, бабушка уже обещала, что прилетит ко мне на свадьбу на воздушном шаре. Ей ужас как хочется увидеть, какие у гостей при этом будут лица». «Ваша бабушка молодец», — серьезно сказал Папийон. «А где госпожа баронесса?» «Немного задержалась в Париже», — объяснила Мэй. «Поднималась на шаре вместе с другом господина графа Понтелье и этим бразильцем, месье Альберто. Но она вернулась в Ниццу сегодня утром, и моя бабушка сразу же позвала ее на 5 o'clock. Я уже рассказывала бабушке, как все было и с чего началось, но она хочет узнать всю историю именно от госпожи баронессы и от вас. Я ведь знаю далеко не все, по правде говоря, и мне самой любопытно прояснить кое-какие детали». Пунктуальная Амалия явилась за несколько минут до назначенного времени. На ней было синее платье с белыми цветами. Лицо разрумянилось, а глаза сверкали так ярко, что залюбовался даже Папийон. «Полагаю, ваша бабушка опоздает», — объявила Амалия, посмотрев на каминные часы с бронзовыми фигурами. «У нее сейчас важное дело». «Что еще?» — удивилась Мэй. «Я думаю, она вам сама все расскажет», — уронила Амалия. «Если коротко, то, по-моему, она пытается прикончить вашего соседа, который живет напротив». «Полковника Барнаби?» — ужаснулась Мэй. «За что?» «Понятия не имею», — отозвалась Амалия, с восхитительным безразличием пожимая плечами. «Но когда Эмильен вез меня по дороге, я видел, как ваша бабушка гоняла полковника и его друга по саду и нещадно лупила их зонтиком. Мы позвала Уолтера, и молодые люди вместе с комиссаром стали высказывать догадки, с чего Клариса могла так въесться на их соседа. Я надеюсь, полковник не слишком пострадает», — сокрушенно промолвила Мэй, качая головой. «Ну, мадемуазель, он же военный», — философски заметил Папийон, — «должен быть привычен и не к таким тяготам». Из-за схватки с полковником Клариса опоздала на 5 o'clock и вошла в гостиную в сопровождении Кристиана и Бланшара, воинственно вздернув подбородок и на ходу поправляя волосы. Следует особо отметить, что адвокат нес в руке зонт, совершенно потерявший вид и из-за частого соприкосновения с разными частями тела Барнаби и капитана Картрайта. И хотя Папийон был человеком неробкого десятка, но, увидев выражение почтенной дамы, на всякий случай отодвинул стул подальше. «Бабушка», — испуганно спросила Мэй, — «что случилось?» «Я так и знала», — крикнула Клариса. «Я всем говорила, а меня никто не слушал. Это они слопали моих павлинов». Увы, но это отчасти оказалось правдой. Полковника Барнаби и его друга погубило желание отведать павлиньего филе. Один из слуг полковника узнал, что на землях баронессы Корф вводится необыкновенное количество этих птиц, и подал хозяину мысль, что пропажу нескольких птиц хозяйка все равно не заметит. Сначала полковник возмутился, потом поразмыслил и решил, что русские известны своей беспечностью, а раз так, жаркое стоит перьев. Но на свою беду Слуга тащил павлина на кухню именно в тот момент, когда Кларисе вздумалось полетать на воздушном шаре. А так как шары — штука довольно капризная, то она вместе со своими спутниками приземлилась в саду полковника аккурат тогда, когда слуга уже готовился перерезать пернатому горло. Увидев, как какой-то негодяй пытается прикончить павлина, того самого маленького, который сбежал последним и которого она отлично помнила, Клариса испустила такой вопль, что дрогнули стены и задребезжали стекла. После чего она схватила первое, что ей попалось под руку, а именно зонтик, и бросилась на обоих джентльменов, горя жаждой мести. Слуга, разумеется, успел удрать и закрылся в погребе, причем предусмотрительно запер дверь на все засовы, чтобы англичанка к нему не прорвалась. Измочалив врагов и изломав зонтик, Клариса на прощание обругала Барнаби и Картрайта последними словами, которым научилась еще в то время, когда жила с бедным писателем, и удалилась с гордо поднятой головой. Освобожденный павлин, само собой, сразу же удрал обратно на земли баронессы Корф. «Я им покажу, как есть моих павлинов», — кричала Клариса, расхаживая по гостиной. «Я их выживу из Ниццы. Я доложу о них префекту. Я не знаю, что я с ними сделаю, мерзавцы». Кристиан, сев рядом с Амалей и вполуха слушая этот словесный поток, заметил по-русски. «Может быть, сказать ей, что произошло недоразумение? Ведь почти все павлины находятся у вас. И потом мне все-таки жалко бедных англичан. Она же теперь живет их сосвету». «А мне не жаль», — ответила Амалия. И взор ее полыхнул, подобно Этне во время извержения, так что даже Кристиан поежился. «Эти господа позволяли себе разные пари в отношении меня, так что пусть теперь Клариса делает с ними, что хочет». И она тепло улыбнулась старой даме. «Ну что это я все о павлинах, да о павлинах?» — спохватилась хозяйка. «Ибер, позвоните, чтобы принесли чай. Кстати, господин комиссар, я хотел у вас уточнить, как относятся французские законы к жестокому обращению с животными?» «Отрицательно, мадам», — отвечал комиссар с легким поклоном. «Я так и думала», — оживилась старая дама. «Скажите, а мне удастся посадить этих негодяев в тюрьму? Я думаю, пара месяцев на местной здоровой пище отучит их есть моих птиц», — мстительно прибавила она. Уолтер тайком улыбнулся Мэй и взял ее за руку. Разгоряченная Клариса разглагольствовала о своих ненаглядных павлинах, битых четверть часа. Она пожурила французские законы за их мягкость и выразила мнение, что тем, кто обижает таких чудесных птиц, надо сразу же отрубать голову. «Боюсь», — сказал Папион дипломатично, — «наши законодатели, мадам, с вами не согласятся». «Очень жаль», — вздохнула Клариса. Исчерпав павлинью тему, она, наконец, вспомнила о том, ради чего все собрались, и повернулась к Амалии. «Внучка уже рассказала мне то, что ей известно, но мне бы очень хотелось услышать вашу версию событий, сударыня», — сказала Клариса, «потому что, честное слово, я до сих пор кое-чего не понимаю». «Я тоже», — заметил Уолтер, — «и я», — поддержал его граф. «А раз уж комиссар Папион все равно приехал в Ниццу, чтобы уточнить кое-какие детали», как он выразился, продолжала Клариса, «то я решил не терять даром времени и объединить вас обоих, чтобы вы нас окончательно просветили». «Юбер», — адвокат подпрыгнул в кресле, — «не спи». «Что ты, дорогая?» — воскликнул тот и через минуту вновь задремал. «Так как же все произошло?» — спросила Мэй. Амалия прищурилась. «Все началось», — негромко заговорила она. «С того, что французский инженер и изобретатель по имени Клеман Адер решил создать летательный аппарат тяжелее воздуха. Аппараты легче воздуха давно известны. Это воздушные шары и дирижабли. Но Адер хотел сделать принципиально новую машину, снабженную мотором. Первая попытка 7 лет назад, в 1890 году, вроде бы увенчалась успехом. И тогда военное министерство предложило ему сотрудничество и финансирование. Таким образом, работа Адера оказалась засекречена, но вы сами понимаете, что в нашем мире нет ничего притягательнее секретов. О новом летательном аппарате вскоре узнали за пределами Франции и обеспокоились. Тогда же вспомнили и о предыдущих попытках создать аппараты тяжелее воздуха, так называемые самолеты. Одна из попыток принадлежит несчастному Альфонсу Пино, после которого остались подробные чертежи. Агент по имени Генрих, которому было поручено разузнать как можно больше о невиданных новых машинах, решил выкрасть эти чертежи и через некоторое время осуществил свое намерение. Однако куда больше, чем чертежи Пино, его интересовал самолет Адера под кодовым именем «Аквилон». Впрочем, не только Генрих пытался навести о нем справки, но и некий Оберштейн, тоже агент, причем куда более опасный и дерзкий, чем его коллега. Тем не менее, Генрих все же опередил его и сумел наладить контакт со старым слугой Адера Стефаном Малле. Малле когда-то работал чертежником и обещал за хорошие деньги сделать копии чертежей. 10 000 франков, вставил Папийон. Генрих обещал ему именно такую сумму, половину как задаток, а вторую, когда чертежи окажутся у него. А Малле кивнула. Не стоит забывать, что у Малле была еще одна причина для того, чтобы согласиться на предложение шпиона. В панамском скандале он потерял все свои сбережения. Дело представлялось ему нетрудным, но он не был профессионалом и допустил несколько просчетов. А вскоре Адер, будучи человеком крайне наблюдательным, заметил, что в бумагах кто-то рылся. Изобретатель сразу же дал знать военным, а те, посовещавшись, решили привлечь к делу лучшие полицейские кадры в лице присутствующего здесь месье Папийона и его коллег, среди которых был некий Пьер Моннере. Мы сразу же поняли, что тут замешан кто-то из своих, кто постоянно находился в доме, — добавил Папийон. А у месье Адера большой дом и много прислуги, поэтому пришлось разделить подозреваемых между собой. Пьер Моннере сразу же стал подозревать Стефана Малле, — продолжала Амалия. Для других слуг Малле был своим человеком, преданным старым слугой, и они даже помыслить не могли, чтобы подозревать его. Но, вероятно, у Моннере был большой опыт, и он понимал, что в некоторых обстоятельствах преданность не более чем пустой звук. Так или иначе, он взял Малле на заметку и стал следить. Мало того, он произвел обыск в его доме, а также в лавке его жены, — подал голос Папийон. Пьер говорил мне, что уверен, старик не выдержит и допустит ошибку. Он установил за Малле слежку и не выпускал его из виду, рассчитывая, что предатель приведет его к агенту. Но Малле оказался достаточно сообразительным. К тому же он понимал, что означает провал для него и для его семьи. Он успел спрятать скопированные чертежи в церкви святого Северина, которую посещал когда-то. В детстве он пел в местном хоре, постоянно бывал в церкви, и, думаю, для него в здании не было тайн. «Священник по моей просьбе провел кое-какие разыскания», — заметил Папийон. «Он говорит, что герцогиня де Монпансье использовала церковь, чтобы тайно видеться там с одним из своих любовников». Не забывайте, что у герцогини были чрезвычайно натянутые отношения с королем, который не жаловал и ее поклонников. Священник уверен, что когда герцогиня дала деньги на алтарь, она попросила сделать в стене тайник, а потом использовала его, скорее всего, для обмена письмами со своим кавалером. «Однако Малле нашел тайнику другое применение», — прибавил граф. «Что же было потом?» «Потом», — сказала Малле. Он написал Генриху записку, где именно следует искать чертежи. Дальше я могу только гадать. Вероятно, Малле хотел передать записку напрямую, но заметил слежку и был вынужден действовать окольным путем. Тогда он взял дешевое кольцо, спрятал записку в коробочку и попросил жену сходить в ломбард. Квитанцию все равно надо было передать агенту. По словам Генриха, они должны были разминуться в книжной лавке, — вмешался Папийон. Малле вошел бы в лавку, сунул квитанцию в книгу и ушел, уводя полицию за собой. Генрих сидел в кафе напротив и ждал. Когда Мале удалился, он вошел бы в лавку и забрал книгу. «Что это была за книга?» — поинтересовался священник. «Три мушкетера с иллюстрациями Лелуара», — проворчал Папион. «У этого агента неплохой вкус, надо сказать». Три новых мушкетера переглянулись и расхохотались. «Но вся цепь развалилась», — сказала Амалия, — «потому что Мале попал под карету». «В двух шагах от лавки, переходя дорогу», — уточнил Папион, — «агент, который вел его, сразу же вызвал Монере. Старика отвезли в больницу. Он был помят от столкновения, у него сломана нога, но, если говорить откровенно, он больше жаловался, чем страдал по-настоящему. Кроме того, сумел привлечь на свою сторону врача, который решил, что имеет место полицейский произвол, и наотрез отказался пускать к нему моего коллегу. Тогда Монере забрал вещи старика и обыскал их», — подхватила Амалия. «Нашел квитанцию, но она не привлекла его внимания. Кроме того, увидел письмо до востребования, адресованное в Ниццу. Письмо предназначалось внуку Стефана, но Монере не знал этого». «Мале не слишком складно выражал свои мысли», — добавил Папион, и Монере стал подозревать, что это какой-то хитрый шифр. Вдобавок фамилия человека, который должен был забрать письмо, совпадала с той, которая значилась в одном из фальшивых паспортов агента Оберштейна. Поэтому Монере решил, что он на верном пути. Он был горд своим успехом и не собирался ни с кем его делить. Он купил два билета в 10-е купе «Золотой стрелы», чтобы ему никто не мешал, и отбыл в Ниццу, рассчитывая на месте привлечь полицию, арестовать того, кто явится за письмом, и узнать, где чертежи. Но еще до того, как он сел на поезд, его выследил Оберштейн. И тут агенту несказанно повезло. Он увидел меня. Более того, понял, что я еду в одном вагоне с Монере, до которого на самом деле, конечно, мне не было никакого дела. Оберштейн решил использовать это обстоятельство. Если раньше он колебался по поводу того, как поступить с полицейским, то теперь решил убить его, предварительно разузнав все о чертежах, а вину свалить на меня. Я ехал в одном купе с Мэй, и она случайно разбила флакон духов. Мы открыли окно и перебрались в вагон-ресторан. В это время Оберштейн залез в купе и похитил оттуда мою перчатку, на которой была метка. Ее редкий цвет в два счета позволял установить, чья она. Это была идеальная улика. В вагоне-ресторане мы неожиданно стали свидетелями сцены между графом Теодором де Мирамон, его женой Матильдой и рыжей женщиной по имени Жоржетта Бриоль. С виду обыкновенный любовный треугольник. И на Мэй их выяснение отношений произвело крайне тягостное впечатление. Она предположила даже, что у графа имеются веские причины, чтобы убить жену. А потом ночью мы услышали крик графини, однако Матильда заверила меня, что ей просто приснился дурной сон. «Вот», — вмешался Кристиан, — «с этого места я прошу вас быть подробнее». «Что за крик? Какое отношение он имел к происходящему? И почему, когда вы расспрашивали кондуктора Норвена, вы уже знали о том, что он должен был увидеть в 10-м купе, и не только там? Я имею в виду исчезновение белья, полотенец, отсутствие воды в рукомойнике». Амалия вздохнула. «Я скажу, что произошло. Ночью Оберштейн пробрался в 10-е купе и застал Пьера Монере врасплох. Однако полицейский каким-то образом сумел не выдать ему тайну письма до востребования, а направил по неверному пути. Монере всучил ему ключ, который носил при себе по поводу совершенно другого дела», — буркнул Папион. «Сказал, что он от квартиры в Ницце, а чертежи спрятаны в тайнике под картиной, изображающей женщину в желтой шляпе. Он так убедительно все описывал, что Оберштейн ему поверил. Потом Оберштейн его зарезал». Амалия поморщилась. «Труп лежал, вероятно, на полу, и рядом Оберштейн бросил мою перчатку и ушел, причем даже не стал закрывать дверь, как я полагаю. Любой, кто случайно заглянул бы туда, неминуемо обнаружил бы тело. «Погодите, погодите», — встрепенулась Мэй. «То есть, если бы графиня де Мирамон...» «Графиня солгала нам», — сказала Амалия. «Что она сказала?» «Что ей приснился сон. Где она находилась при этом?» «В коридоре. Причем на ней было то же платье, что и в вагоне-ресторане. Иными словами, на ночь она не раздевалась. Я допускаю, что она могла задремать, сидя на диване, и ей что-то приснилось. Но если вам что-то снится, вы не станете выскакивать в коридор. Вы просто постараетесь лечь поудобнее или сесть, если уж вы не любите ложиться на ночь в поездах, и все. А графиня находилась именно в коридоре». «И как же вы это объясняете?» — поинтересовалась Клариса. «Графиня выходила из купе по самой прозаической, обыкновенной причине, о которой обычно не пишут в романах», — с улыбкой пояснила Амалия. «А когда возвращалась, то случайно открыла 10-е купе вместо своего 9-го и сразу же все увидела, поэтому и кричала. Не так ли, месье комиссар?» По ее словам, ночью она заснула, — сказал Папион. Сквозь сон до нее донеслась какая-то возня за стенкой, но вскоре все стихло. Через некоторое время графиня вышла в туалет, а когда вернулась, то случайно перепутала дверь своего купе и соседнего. Тут вы абсолютно правы. «Но почему она не подняла тревогу?» — вмешался Уолтер. «Ага», — победно сказала Амалия. «Вот это и есть самый интересный вопрос. В самом деле, почему?» «Испугалась скандала? Огласки?» — предположил Кристиан. «Или хотела избежать расспросов в полиции?» «О, полно вам!» — отозвалась баронесса. «Бояться скандала после того, что было в вагоне-ресторане. И потом, как бы графиня де Мирамон не относилась к полиции, ее положение в любом случае делало ее неуязвимой для любых подозрений». «Тогда я ничего не понимаю», — заявила Клариса. «И ладно бы она просто закрыла купе и ушла к себе», — добавил Кристиан. «Но вы ведь намекали, что она избавилась от тела и уничтожила все следы происшедшего. Почему?» «А вы подумайте, зачем графине де Мирамон так рисковать, избавляясь от тела человека, гибели которого она совершенно не причастна?» «Значит, она все-таки причастна», — заметил Уолтер. Амалия откинулась на спинку кресла. «Я говорила и продолжаю говорить. Есть только одна причина, почему графиня поступила именно так. Обнаружение тела в соседнем купе каким-то образом ставило под удар ее саму. Если бы появилась полиция, она бы могла выяснить нечто крайне нежелательное. Догадываетесь, что это?» «Получается, она тоже была шпионкой?» — спросила заинтригованная Клариса. «Нет», — медленно сказал Уолтер. «Вы хотите сказать, что графиня тоже кого-то убила?» «Я не знаю, она или ее муж. Суть дела в том, что она решила помочь ему скрыть следы преступления. Мы, помните, тяжелый чемодан, который графиня не пожелала сдавать багаж и везла с собой? Чемодан, о котором она говорила носильщикам в Ницце. Что там могло быть, если ночью она даже не стала переодеваться? Уж явно ни платья, ни сорочки». «Боже мой!» — ахнула Мэй. «Так она везла труп?» «Да», — сказала Амалия. «Именно так». Матильда с мужем условилась обо всем. Вероятно, он должен был ехать в Ниццу вместе с дамой сердца. И они решили не отказываться от поездки, чтобы не возбуждать лишних подозрений потом, когда обнаружат тело. В вагоне-ресторане она устроила сцену, чтобы пассажиры запомнили, что ее муж находился вместе с рыжей женщиной. Не было никакой нужды в скандале в общественном месте. Достаточно подстеречь мужа в соседнем вагоне и выяснить отношения там. Именно эта эффектная театральная сцена прежде всего возбудила мои подозрения. Помнится, граф де Мирамон настолько увлекся, что необдуманно произнес слово «балаган». Это действительно был балаган, но они меня не провели. «Так», — объявил Клариса, — «я требую имя. Кто убит? Почему важно, чтобы графа запомнили с рыжей особой. «А вы еще не поняли?» — удивилась Амалия. «Это была Жоржетта Бриоль, не та в вагоне-ресторане, а настоящая». Мы застыли на месте с раскрытым ртом. «Но ведь мы же видели ее». «Как заметил граф де Ламбер, все рыжие женщины похожи друг на друга», — сказала Амалия. «В вагоне-ресторане мы видели рыжие волосы, красное платье и накрашенное лицо. Эффектные штрихи продуманной картины. Помнится, Мэй при мне упоминала, что граф де Мирамон произвел на нее впечатление не слишком умного человека. Не удивлюсь, если весь замысел по созданию алиби принадлежит его жене. Она-то явно из другого теста». «Еще раз», — попросил Кристиан, — «Жоржетту Бриоль убили и...» «Граф случайно убил свою любовницу, когда она объявила ему, что бросает его и возвращается к фальшивомонетчику Русселло», — пояснил Папион. «Он толкнул ее, она упала, ударилась виском и умерла. Ревнивая жена выследила его в тот день. Матильда намеревалась устроить сцену, а вместо этого увидела совершенно растерянного мужа над трупом. Графине казалось, что она больше его не любит, но именно в тот момент она поняла, что не сможет предать его». «Еще бы», — хмыкнула Клариса. «Ведь обладание его секретом давало ей над ним безграничную власть. Уж последствием точно был бы как шелковый». «Думаю, и это в том числе», — ответил комиссар с улыбкой. «Но когда они стали думать, что делать с телом, сразу же выяснилось, что графу не удастся выйти сухим из воды. Кучер, который подвез его к дому, знал его в лицо. Его видели несколько человек, когда он входил в дом. Словом, все складывалось, да нельзя скверно. И тогда Матильда, как вы правильно решили, госпожа баронесса, решила создать вторую Жоржетту Бриоль». «И кто сыграл ее роль?» — спросил Уолтер. «Элали Менар, подруга Матильды по пансиону, сирота, обедневшая. В общем, то, что надо. По ее словам, она подозревала неладное, но ей объяснили, что речь идет о розыгрыше, пообещали большие деньги, и она решила не задавать лишних вопросов. «Мирамоны с самого начала рассчитывали бросить тело в воду?» — спросила Амалия. «Да», — сказал Папион, — «потому что в нынешних условиях невозможно точно определить дату смерти, если тело долго находилось в воде. На этом и был построен их план. Граф, графиня и Жоржетта, в кавычках, прибывают в Ниццу. Граф и графиня бросают труп в воду. Потом графиня дает Жоржетте, в кавычках, денег, и та соглашается уехать». «И графиня ведь вовсе не таилась, когда предлагала деньги», — вырвалась у Кристиана. «То есть она нарочно хотела, чтобы имелись свидетели?» «Конечно. Жоржетта, в кавычках, получает деньги, отправляется на вокзал, покупает билет, а дальше в туалете снимает парик и надевает обычную одежду. Тем временем граф и графиня де Мирамон находятся у всех на виду, то есть у них стопроцентное алиби. А их сообщница находится в купе второго класса и с деньгами уезжает в Париж. Но для всех она Жоржетта Бриоль, которая бесследно исчезла с этими же деньгами. Чем не мотив для убийства? И когда тело обнаружат, то у полиции будет мотив, у супругов алиби, и ни один следователь не свяжет воедино убийство и воссоединившуюся семью де Мирамон. И тем не менее, когда мы по моей просьбе стала говорить с ними об экспрессе и вашем приходе сюда, господин комиссар, моя помощница сразу же заметила, что они нервничают», — сказала Амалия. «Не мудрено, что оба они были как на иголках, ведь уже в поезде их планы спутал Оберштейн. Он-то понятия не имел о том, что они совершили убийство. А у графа и графини был веский повод не приглашать полицию, когда Матильда обнаружила тело в 10-м купе. Даже если бы полицейские не стали проверять их вещи, Мирамоны потеряли бы время, а когда вы путешествуете с разлагающимся трупом в чемодане, время очень быстро может обернуться против вас». «Так вот почему они избавились от Моннере», — вырвалось у Мэй. «Вот именно. Сначала графиня выждала, когда все успокоятся, и перестанут спрашивать о том, что ей приснилось, и побежала в третий вагон к мужу советоваться. Он, наверное, пришел в ужас, но согласился, что от тела надо избавиться. Монере был крупный и тяжелый. Одна графиня ни за что бы не справилась. Они выбросили его наружу. Вслед выкинули на насыпь чемодан полицейского, его сумку и пальто. Теперь осталась самая неприятная часть работы. Оберштейн, как я уже говорила, зарезал Монере. Поэтому крови в купе было достаточно. Кровь осталась на диване, на простынях. Поэтому граф принес взамен них простыни лже-жоржеты и вырезал из обивки куски, в которые кровь успела впитаться. Графиня полотенцами терла пол и стены купе, чтобы не осталось пятен, а потом замыла все водой. Вот почему была прорезана обивка, вот почему исчезли полотенца, и вот почему в рукомойнике не оказалось воды. Помните, что говорил кондуктор? Когда он вошел в купе, было совершенно чисто, даже подметать не надо. Конечно, чисто, ведь Мирамоны позаботились все убрать. Только одного они не заметили — квитанции на кольцо. «Она упала за диван», — вставил Папийон, — так сказал Норвен. «Сначала не придал ей значения, потому что кольцо явно не из богатых. Но потом сам Норвен не знал, что думать. Он решил, что у пассажира возникли неотложные дела, и поэтому он вышел». Но еще до этого Оберштейн решил, чтобы окончательно меня утопить, подбросить мне орудие убийства. Когда мы с Мэй вышли из купе в Ницце, оставив там свои чемоданы, Оберштейн завернул туда и сунул нож и окровавленный платок без меток в мой чемодан. То есть он думал, что чемодан мой, но на самом деле это был чемодан Мэй. Когда она разбирала вещи, то нашла нож и не знала, что думать. Она даже решила, что эта бабушка пытается таким образом избавиться от нее. «И совершенно зря», — отчетливо промолвил Бланшар, который, казалось, дремал, сидя в кресле. «Юбер», — возмутилась Клариса, — «ты же спишь». «Мой сон», — сказал адвокат, деликатно зевая и прикрывая ладонью рот, — «стоит иного бодрствования, как я понимаю». Мадемуазель Мэй сразу же побежала со своей находкой госпоже баронессе. «Вы правильно понимаете, месье Бланшар», — ответила Амалия. «И я сразу же вспомнила о пропавшей перчатке, идеальной улике. Мне стало ясно, что где-то рядом со мной произошло убийство, причем виновные хотят выставить меня. Затем я поняла, что некто оказался заинтересован в том, чтобы скрыть следы, и это явно не Оберштейн. По моей мысли, незадолго до этого имело место второе убийство, и я сказала господину графу, стоит ожидать появления еще одного трупа. Когда стало известно, что Жоржетта Брюль убита, я решила, что это не может быть тот самый труп, но вскоре все стало на свои места. Все остальное вам известно. Мы с Мэй, Уолтером и Кристианом организовали, так сказать, небольшой отряд и стали расследовать это дело». Уолтер и Мэй отыскали жилье Генриха и попутно спасли Норвена от верной смерти. Мэй нашла коробку от кольца, в которой было спрятано указание на тайник. Граф увидел ангела именно там, где нужно, и он же подключил своих друзей из общества воздухоплавателей, чтобы перехватить Оберштейна, когда он похитил Мэй. Мадам Бланшар, кстати, тоже приняла посильное участие. Разыскала графа и настояла на том, чтобы лететь вместе с ним и его друзьями. А потом уронила на Оберштейна мешок с песком, отчего, возможно, он не отправится до конца своих дней. Словом, все делали, что могли. Ну, а я? Я просто старалась вам не мешать, — закончила она с улыбкой. «А как вы нашли Элали Минар, которая изображала Жоржетту Брюль?» — спросил Кристиан. Или, получив 10 000 франков, она стала слишком открыто тратить их и привлекла внимание? «Нет, она вела себя очень умно», — ответил Папийон. «Госпожа баронесса посоветовала мне прежде всего проверить, не было ли в последнее время случаев насильственной смерти среди молодых небогатых женщин, которые могли знать Матильду де Мирамон или ее супруга. По мысли госпожи баронессы, мы ведь могли и опоздать, потому что двойник Жоржетты — опасный свидетель. Когда выяснилось, что все вроде бы в порядке, я по совету баронессы послал письмо якобы от имени двойника, где открытым текстом вымогались деньги. Мирамоны поняли, что дело плохо, раз зашла речь о шантаже, и решили покончить с Ла-Лиминар. Они пошли в театр, причем графиня оставалась в ложе, а граф вскоре ушел. По возвращении она подтвердила бы, что он все время был с ней. На самом деле он поехал убивать мадемуазель Минар и таким образом привел к ней нас. Само собой, граф не успел исполнить свой замысел, зато мадемуазель Минар сразу же сделалась чрезвычайно любезной и выдала графа и графиню, как у нас говорят, с потрохами. Словом, госпожа баронесса всегда и во всем права, и вам оставалось только следовать ее советам, — заметил Кристиан. Папион улыбнулся. Не во всем. В главном она все же ошиблась. Что вы имеете в виду? — спросила Амалия с неудовольствием. Никто не убивал Пьера Монере, — веско промолвил комиссар. То есть как? Мы уже была готова возмутиться. В ее глазах Амалия была совершенно непогрешима. Она просто не имела права на ошибку. То есть... Его пытались убить, это верно, — поправился комиссар. Но видите ли, в чем дело? У Пьера Монере молодая жена. Я помню, — сухо сказала Амалия. И он ее очень любит, — комиссар вздохнул. Одним словом, чтобы казаться стройнее и моложе, он, носит корсет. То есть Оберштейн, — проговорила Амалия, начиная понимать. Ну да, — кивнул Папион. Корсет спас беднягу Монере. Оберштейн ударил его ножом несколько раз, но, к счастью, не убил. Однако крови было столько, что Мирамоны решили, что он точно мертв. К счастью, они ошиблись. «И что с ним теперь?» — спросила Амалия. «Он умирает? Они же выбросили его из поезда». «Да, но упал он очень удачно, как сказал врач. Сейчас Монере идет на поправку, хотя ему, бедняге, досталось». «Как вы думаете, от кого я мог узнать детали его слежки за слугой и прочие подробности?» «Конечно, от самого Пьера». «И еще один момент. Полковник Лоран очень хотел притянуть вас к ответу. Но я сразу же сказал Лорану, что это не вы, потому что вы бы не оставили Монере в живых. А видя, как энергично вы ведете расследование, я окончательно убедился, что вы ни при чем. Но все же посоветовали мне отойти в сторону». — заметила Амалия. — Конечно, для того, чтобы сильнее меня подхлестнуть. — По-моему, вы чего-то не договариваете, — вмешался Кристиан. — Я же своими глазами видел, как вы расспрашивали консьержку. — Да, я спросил у нее, какими духами пользуется госпожа баронесса, — не стал отрицать Папион. Полковник был уверен, что если бы не она пыталась убить Монере, то уж точно... могла замести следы убийства. Дело в том, что простыни из 10-го купе пахли женскими духами. Ну и... «Это потому, что граф де Мирамон взял простыни Жоржетты», — напомнил Олтер. «Это нам стало известно позже, а тогда мы не знали, что думать. Вдобавок, когда врач разрешил мне навестить Монере, тот сказал, что на него напал переодетый Оберштейн. Но когда его потом вытаскивали из купе, он смутно увидел лицо какой-то женщины. «Хорошо, что Монере остался жив», — серьезно сказала Амалия. «У него замечательный ребенок. Он не заслужил того, чтобы расти сиротой». «Кстати, о детях», — вмешалась Клариса, обращаясь к Мэй. «Если у вас, дорогие мои, родится дочь, я настаиваю на том, чтобы она носила мое имя». «Да». «Бабушка». «Миссис Бланшар», — вмешался Уолтер краснея, — «должен вам напомнить, что мы еще не женаты». «Как сказал кто-то из моих знакомых, вчера еще не женаты, а завтра уже бабушка с дедушкой», — парировала Клариса. «Время идет чертовски быстро». Она дернула сонетку. «Жером, чай остыл». «Да бог ним с чаем. Неси лучшее шампанское, какое только есть. Я хочу выпить с моими друзьями». Ниццу окутывали сумерки. В траве стрекотали кузнечики, Над морем долго висело облако, похожее на дракона, которому отрубили голову, но в конце концов оно растаяло и превратилось в десятки маленьких пушистых овечек. С виллы маршал доносился смех и звуки рояля. Полковник Барнаби покосился в ту сторону и, поморщившись, дотронулся до шишки на голове. Голова адски болела, но полковник утешал себя философской мыслью, что если кто и может побить англичан, так это только сами англичане, вернее, англичанки. Хромая, к нему подошел капитан Картрайт и устроился рядом. Голова капитана была перевязана, на скуле красовался огромный синяк. «Мы побиты, но не сломлены», — сказал капитан, чтобы подбодрить старого друга. «Лично я сломлен. Да еще как», — сварливо отозвался полковник. «Если бы вы не приставали ко мне с этим дурацким филе, все бы обошлось. Да вы сами каждый день твердили о том, каких павлинов вы ели в Индии», — обиделся капитан. «Я-то при чем?» Полковник Барнаби тяжело засопел и взял газету. Для этого ему пришлось шевельнуться, и он тихо застонал. У него было такое ощущение, словно сегодня по нему промчался эскадрон, а вследствие за ним протопало целое стадо разъяренных слонов. «Хотите пари?» — предложил капитан, который страдал не меньше своего друга. «Ни за что», — коротко ответил полковник. «Последний раз вы выиграли», — не отступал капитан. «Не хотите дать мне возможность отыграться?» «Я больше не буду заключать пари по поводу Кларисы», — объявил полковник. «Я слышал, что она в Париже чуть ли не до смерти уходила какого-то малого мешком с кирпичами». Он снова потрогал шишку на голове и откровенно прибавил. «Знаете, сэр, я еще пожить хочу». «Хорошо, оставим Кларису», — согласился капитан. «А как насчет баронессы Корф?» «Не пойдет», — объявил полковник. «Вы уже проиграли мне 10 фунтов, когда бились об заклад, что за месяц покорите ее сердце». «Нет, эта пари уже устарела», — с сожалением промолвил капитан. «Знаете что? Ставлю 20 фунтов, что до конца года она выйдет за графа де Ламбера». «Вздор», — фыркнул полковник, скрываясь за газетой. «Она старше его. Может, у них и будет что-нибудь, но до алтаря дело точно не дойдет». «Значит, вы участвуете?» — обрадовался капитан. Барнаби опустил газету, буравя его взглядом. 50 фунтов, — объявил он. «Идет», — кивнул капитан. Джентльмены скрепили пари рукопожатием и одновременно скривились от боли. Зонтик Кларисы поработал сегодня на славу, и каждое движение давалось им с трудом.